Тем временем Кощей тоже подсчитывал стрелы. Одну он вычел, когда услышал звон разбитого стекла. Еще одна просвистела над головой, едва не задев волосы. Третья, судя по звуку, застряла в сундуке, притороченном позади кареты. Оставалась последняя. Осторожно глянув из-за крыши, Кощей убедился, что для перезарядки никто не остановился, и встал в полный рост. Пронзительно засвистев, он картинно раскрутил над головой хлыст и сразу пригнулся. Последняя стрела вонзилась в крышу, и Кощей еще придержал лошадей. Теперь всадники неслись по бокам и, наконец, рассмотрели герб. «Карета милорда!» — испуганно заорал самый сообразительный. «Отлично! Будет поживо!» — донес ответ его, более тупого и более жадного товарища. «Эй, на козлах, а ну стоять!» Всадник подобрался ближе и, извернувшись, Кощей хлестнул его по лицу. Нападавший успел подставить руку, но кончик хлыста, изогнувшись, угодил по глазам. Разбойник в седле удержался, но приотстал, поливая лорда проклятиями. Женька, лежа на полу, изо всех сил пыталась запомнить хоть парочку выражений. Тем временем другой всадник распахнул дверь кареты и нагнулся посмотреть, что там внутри. Фредерик, не вставая, просто изогнулся, словно хотел прыжком встать, и влупил подошвами мерзавцу по физиономии. Тот упал, дверца продолжала болтаться, а Женька восторженно выдохнула: «Высший пилотаж!» «Простите, мисс», — вежливо уточнил Фредерик, пытаясь схватить ручку дверцы. «Это значит, что ты проделал отличную работу», — пояснила Женька. «Благодарю вас, мисс», — отозвался Фредерик. Он поймал, наконец, ручку и захлопнул дверцу. Кощей, видя, что парень вполне справляется сам, сосредоточился на пятерых оставшихся. Поскольку один из обладателей арбалета начал отставать, следовало сделать вывод, что грядет перезарядка. А это было очень не вовремя. Поэтому Кощей остановил карету, спрыгнул на землю и поинтересовался. «Итак, вы, похоже, решили поприветствовать своего лорда? Весьма похвально». Двое всадников после резкой остановки проскочили мимо. Один от удара Фредерика зажимал окровавленное лицо, и еще один, после того, как ему по глазам попало хлыстом, выбыл из игры. Двое, выхватив тесаки, подъехали к карете. «Как вы смеете находиться в седлах, когда ваш лорд стоит?» — высокомерно спросил Кощей и швырнул хлыст на козлы. «Ваша светлость?» — недоверчиво спросил самый здоровый из оставшихся. «Безусловно», — кивнул Кощей. «Вы не видели герб?» «Видели». Мужчина тяжело сглотнул и, сообразив, поспешно спрыгнул на землю. «Значит, раз у вашего лорда есть деньги, его можно грабить?» — попытался прояснить ситуацию Кощей. «Нет, ваша светлость». Под взглядом Кощея мужчина неловко поклонился. «А то я ваш разговор не слышал». Тут он пригнулся, и рядом с его головой вонзился арбалетный болт. Те из разбойников, что стояли рядом, испуганно попятились, а Кощей, выдернув болт без видимых усилий, небрежно швырнул его за спину. «И еще одна такая выходка, я начну убивать всех, кто рядом», — ровным голосом предупредил он. Вернувшиеся всадники быстро приструнили арбалетчика, но тут подоспел главарь. Под одним глазом у него виднелась кровоточащая рана, переносица и щека были наискось рассечены. «Че встали?» — заорал он. «Это лорд Блэкугод», — торопливо пояснил один из подельников. «И что?» — главарь насмешливо посмотрел на Кощея с высоты седла. «Он один, он беспомощен. Вам что, не нужны деньги?» «Жизни им нужны больше», — понимающе заключил Кощей, бегло осмотрев разбойников. «Впрочем, раз уж ты настолько силен, давай, попробуй отобрать». Вместо ответа главарь навел на него перезаряженный арбалет, но Кощей, резко взмахнув правой рукой, дальше стоял спокойно. Болт сорвался с тетивы и угодил в землю, а сам главарь схватился за горло. «Бритва!» — решила Женька и ошиблась. В этот раз Кощей использовал нож. Главарь зашатался, пытаясь выдернуть нож из горла. Кровь сперва брызнула фонтаном, затем степенно вытекала полноводной рекой вместе с жизнью. «Еще попытки будут», — осведомился Кощей и продолжил, не дождавшись ответа от спешившихся людей. «Значит так, вы все отправитесь в замок и сдадитесь Карлу. Скажете, что я не велел вас убивать. Приеду, разберусь. Понятно? После чего пройдете в подвал и будете ждать, пока я вами займусь. Лошадей поставьте в конюшню. Все, свободны. Коня этого недоумка оставите мне. Фред, на козлы. Я уже развлекся». Не глядываясь, он сел в карету. Фредерик резво перебрался на свое место, и карета с привязанным рядом конем тронулась. «Вы его убили?» — проговорила Женька после долгой паузы. «Несомненно», — кивнул Кощей, снова закидывая ноги на сиденье. «А что тебя смущает?» Женька угрюмо молчала. «Брось, детка!» — примирительно начал Кощей. «Они же разбойники!» «Все равно!» — уперлась Женька. «Без суда и следствия. Просто вжик, и все. А ведь могли просто поколдовать». «Полноте, голуба!» — протянул Кощей. «Первое, я защищался. И тебя, замечу, защищал. А второе, я, по-твоему, кто?» «Убийца», — предположила Женька. «Я здесь как раз тот самый суд и следствие в одном флаконе. Ты думаешь, отчего я, минуя Лондон, появляюсь в поместье хотя бы раз в полгода?» «Я не думаю», — буркнул Женька. «А я заметил», — кивнул Кощей. «Так вот, я появляюсь в том числе для того, чтобы разбирать жалобы и вершить суд. Так что первые два дня придется угробить на это самое занятие. Ненавижу это дело». Женька дуться не перестала, и Кощей, отложив свой сон, вкратце пояснил, что обычно делают разбойники с молодыми красивыми девушками, особенно если убили ее единственного покровителя, способного заплатить выкуп. Женька похолодела, но Кощей, игнорируя испуг, привел несколько примеров, после чего осведомился. «Есть будешь?» Закаленная продукцией Голливуда, девушка предложение поесть все же отвергла. Даже смотреть на Кощея, увлеченно поглощавшего сэндвич с мясом, было не в моготу. «Все-таки здорово вы с хлыстом обращаетесь», — уважительно заметила Женька. «Прям как Индиана Джонс. У него, правда, кнут был». «Я лучше. Индиана не смог бы срезать хлыстом головку цветка, а я запросто». «Вы что, знали Индиану Джонса?» — изумил Женька. «А то», — поглотив, заверил Кощей. «Вот это да!» «Да шучу я!» — почти застонал Кощей, постучав себя по лбу костяшками пальцев. «Голову иногда включай. Как я мог быть знаком с вымышленным персонажем?» «А вы тоже вымышленный», — обиделась Женька. «Вас, замечу, во втором классе проходят на уроке чтения». «Ух ты!» — восхитился Кощей, явно передразнивая Женьку. «Во втором классе!» Поев, он приободрился и, вскочив на трофейного коня, умчался.